Ожидая, пока Терраканиан закончит разговор с Утенеутом, я стоял и слушал песню. Вдруг у меня мелькнула мысль, ведь на Гее вообще нет птиц. Когда мы уже в темноте прощались у лифта после длительной прогулки, я задал астронавигатору вопрос, о котором сразу же пожалел. На корабле много детей. Это меня немного удивляет. Скажи, ты без колебаний взял в экспедицию своих? Терраканиан насупился. Он выпустил мою руку и медленно сказал. Старшие захотели сами. А этот, младший, действительно, я колебался. Однако подумал, он еще не в состоянии решать сам. Я лишу его счастливой молодости на земле. Опасность, да, но как бы я посмотрел ему в глаза при возвращении? Ночь, день, следующая ночь и следующий день прошли без особых происшествий. Ракета ускоряла ход и шла в полосе лучей радара, чутко ловя их отражение в раковины рефлекторов, предохраняющих корабль от опасных столкновений. Астронавигаторы выводили корабль из плоскости эклиптики, где, как известно, имеется максимальное скопление метеоритов. Гея еще не ложилась на свой настоящий курс. Полет к Юпитеру был как бы последним испытанием перед отправлением в космическое пространство. Нужно было проверить действие приборов в зоне притяжения самой большой планеты Солнечной системы. Поэтому наш курс был проложен сравнительно недалеко от нее. Утром на 39-й день нашего путешествия мы подошли к Юпитеру. Многие из нас, собравшись на смотровой палубе, наблюдали за приближающейся планетой. Были видны 4 из ее 12 спутников. Ближайший из них, Ио, пробегал как яркая проворная звездочка, отбрасывая тень на гигантский диск планеты, опоясанный широкими полосами. Перед нами открывался вид на ее северное полушарие с экваториальным красным пятном, как его называли древние астрономы, или летающим континентом Гондвана, как называем его мы. Кое-где сквозь густую атмосферу метана и аммиака виднелись неровные очертания планеты, завуалированные дымкой. Обычно темные смотровые палубы были теперь залиты странным светом, отражавшимся от поверхности планеты. Юпитер уже занимал весь видимый горизонт и простирался далеко внизу, похожий на огромную оранжевую чашу с поднятыми краями, наполненную кипящим газом, по которому проносились гигантские смерчи. С другого спутника, Европы, сверкавшего высоко над нами, к центральной части планеты опускался как бы ряд черных бус. Это были автоматические ракеты, производившие исследовательские работы на летающем континенте Гондвана. В бинокль было видно, как ракеты ныряли одна за другой в океан туч, как несколько мгновений они еще виднелись, подобные небольшим каплям, и затем исчезали из глаз. За их работой следила маленькая группа людей, живущих в барокамерах на третьем спутнике, Ганимеде. Человеческая нога еще не касалась поверхности Юпитера. В нижней части его газовой оболочки давление достигает 1 000 000 атмосфер, которого не может выдержать ни один скафандр. Гея несколько часов маневрировала над поверхностью Юпитера. Постепенно палубы стали пустеть, и я, утомленный долгим наблюдением за планетой, отправился в зал отдыха, расположенный рядом со смотровой палубой. Этот зал, носивший название «Барочного», отличался гнетущей, варварской роскошью. С 6 сторон, в стенах, окрашенных в ярко-золотистые тона, виднелись ниши с огромными белыми статуями богов древности. Над зеркальным паркетом свисали хрустальные пауки, а с низкого потолка глядели пухленькие личики сотен крылатых детей. Можно долго сидеть и смотреть на нарисованные на потолке холмы и дубравы, на красивых и странных героев сказок. Эти картины создавали впечатление искусно организованного музейного ансамбля. В зеркалах, повторяясь много раз, отражаются все эти богатства. Однако зрителя скоро охватывала скука. Взгляд уставал от обилия серебра и золота, кружевной листвы и миниатюрных барельефов. У стен стояли большие кресла, твердые резные спинки их были украшены окаменевшими в схватке львами и орлами, а ножки похожи на когти или копыта. Эти кресла годны на что угодно, только не для того, чтобы на них сидеть. Странные люди создавали их. Однако нужно покорно сносить неудобства этих кресел. Как рассказывают историки, вся эта обстановка представляет точную копию одного из дворцовых залов какого-то монарха. Вначале я подумал, что в зале кроме меня нет никого. Но вскоре перед группой мраморных богов увидел какого-то человека, стоявшего, заложив руки назад. По узкой голове, с оттопыренными ушами, я узнал Малетича. Затем из-за скульптуры вышел Нильс Ирьола. Уткнув нос в карманный приемник, он так увлекся чтением, что наткнулся на историка. Они довольно долго извинялись друг перед другом, а потом разговорились. Подойдя к ним, я расслышал, как юноша сказал: «Это очень интересный роман, но кое-какие места в нем трудно понять. Да и перевод неважный, попадаются даже ошибки». «Что ты говоришь?» «Странно», — сказал историк. «Вот здесь, например», — показал Нильс. «Мое сердце охватило сожаление о потерянных инструментах». «В чем же ты видишь здесь ошибку?» «А как же, ведь слово «сожаление», «жалость» можно употребить только в отношении к одушевленным предметам. Жалеть можно только живые существа, а не вещи». «Теперь это так, мой мальчик», — сказал Малетич. «А раньше было иначе. Ты не привык к выражению «жалеть вещи». Оно режет твой слух, потому что условия, вызвавшие к жизни это сочетание понятий, перестали существовать несколько веков назад». «А я считал, что это ошибка», — с удивлением сказал Нильс. В открытых дверях показались люди. Они подошли к нам и стали прислушиваться к беседе. «А вот здесь», — продолжал Нильс, явно обрадованный тем, что нашел того, кто может разрешить его сомнения, «вот здесь один умный и интересный человек вдруг начинает мечтать о том, чтобы каждый мог иметь собственный самолет. И тут же добавляет: но это сказка». «Бесспорно так, ведь это происходило давно. И слова о том, что каждый человек может иметь собственный самолет, говорились тогда лишь в сказках». «Какая же это сказка? Это просто глупая фантазия. Ведь сейчас все равно ни у кого нет собственного самолета». «Конечно, нет, потому что это никому не нужно». «Постой», — остановился Нильс, — «а почему именно сейчас ни у кого нет собственного самолета?» «Я тебе объясню. То, что говорил герой романа, не так уж бессмысленно. Давным-давно существовала индивидуальная собственность, как на средства производства, так и на производимые блага. Потом, на низшей фазе коммунизма, средства производства перешли в общественную собственность, но потребление благ продолжало оставаться индивидуальным. И тогда каждый человек мог иметь собственный самолет, как об этом мечтал герой книги. Однако общественное развитие не остановилось, а продолжалось дальше. И мы сегодня живем в эпоху ликвидации индивидуальной собственности даже на потребительские блага. Почему? Потому что это является результатом еще более полного осуществления принципа «каждому по потребностям». Зачем нужен самолет? Чтобы передвигаться с одного места на другое. Ты вызываешь его и летишь. А прилетев куда хотел, перестаешь им интересоваться, правда? А если бы у тебя был собственный самолет, где бы ты его поставил? Дома? А вдруг тебе пришлось бы отправиться на ракете на другое полушарие? Ты не смог бы взять его с собой? Его переброска туда была бы хлопотливым делом. Лучше там иметь другой самолет, тоже собственный, который ждал бы тебя у цели путешествия. Но человеку очень часто приходится пользоваться ракетами для полетов, значит, надо было бы держать свои самолеты на всех ракетных вокзалах Земли. Мало ли куда ты сможешь попасть, как же ты будешь обходиться без самолета? В конце концов, если бы каждый из нас поступал так, вся Земля покрылась бы самолетами. Всюду стояли бы тысячи машин, ожидая, что их собственник вдруг заглянет сюда зачем-нибудь. Как неэкономно и как неудобно было бы такое положение. Все равно во всех концах Земли собственных машин не разместишь. Поэтому, отказываясь от привилегии собственности, ты сегодня можешь получить на Земле в любую минуту такое транспортное средство, какое тебе лучше всего подходит. «Понимаю», — ответил Нильс. «Мы превзошли самые сокровенные мечты древних. Но ведь собственный самолет можно было бы иметь и теперь». «Конечно, можно. Однако наше отношение к этой проблеме так изменилось, что подобную собственность каждый считал бы не исполнением мечтаний, а обузой». В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка. Весь корабль пронизала слабая, но заметная дрожь, похожая на глубокий вздох металла. Потом, в наступившей тишине, из невидимых репродукторов разнесся голос. «Внимание, тревога! Готовность первой степени! Все гравитационные установки стоп! Внимание! Приготовиться к исчезновению весомости!» Я почувствовал, что с каждым мгновением становлюсь все легче. Гея тормозила вращательное движение. Еще минута, и зал наполнился свободно парящими людьми. Кресла, столики, все, что не было прикреплено к полу, теперь, потеряв вес, плавало в воздухе. Я дотронулся пальцами до потолка. Это длилось секунд 20, потом вновь послышался голос. «Внимание! Отбой готовности первой степени по тревоге! Включить гравитационные установки! Внимание! Ожидать дальнейших распоряжений!» Мы опустились на пол, как детские шары, из которых выпустили газ. Каждый, прикоснувшись ногами к полу, хватался за какой-нибудь предмет, чтобы сохранить равновесие. Потом мы бросились на смотровую палубу. Перед нами открывалась все та же картина. Огромный полосатый диск Юпитера изливал на нас снизу мутный янтарный свет. Позади, в нескольких десятках километров за кормой Геи, висело неподвижное светящееся газовое облако, которое рассеивалось медленно, как взорвавшаяся звезда. В тишине послышался короткий отрывистый писк зуммеров. Со свистом пронеслись несколько раз лифты, экспрессы. Ракета затормозила ход и, повернувшись кормой к Юпитеру, произвела в его направлении два коротких взрыва. Потом по палубе разнесся глухой далекий свист. Это включили энергопушки. Корабль, слегка наклонившись, навис над раскинувшейся во все стороны поверхностью планеты. Снова послышался свист лифтов-экспрессов, но никто из нас не пытался связаться с кабиной рулевого управления, чтобы не помешать астронавигаторам. Вдруг внезапно вновь заговорили репродукторы. «Внимание! Специальный вызов! Все врачи на свои места!» Я поспешил к лифту и спустился вниз. Подбегая к операционной, я встретил Анну Руис. «Что произошло?» «Несчастный случай, некогда рассказывать. Отправляйся вниз, в барокамеру. Я сейчас еду туда». Она втолкнула меня в лифт и захлопнула двери так быстро, что я не успел ответить. На предпоследнем ярусе в лифт вошли Терра Каниан и Ириола. «Что случилось?» — обратился я к ним. «Оказывается, с Ганимеда, спутника Юпитера, мимо которого мы проходили на расстоянии всего около 80 тысяч километров, сегодня утром навстречу нам вылетел какой-то человек. Это был, вероятно, студент, проходивший годичную практику на звездоплавательной станции. Там обычно живут несколько десятков человек. Каждый год состав этой группы меняется. Они не имеют никакой связи с Землей, кроме радио. Пилот, вылетевший навстречу нам на одноместной ракете, давно знал о рейсе Геи и с нетерпением ожидал ее. Как иногда позволяют себе безрассудные юнцы, он выключил автоматические предохранители рулевого управления ракеты, чтобы они не мешали выполнить в нашу честь несколько головоломных фигур высшего пилотажа. Ему удалось дважды описать мертвую петлю вокруг Геи. Корабль ответил предостерегающими сигналами. Когда же он не обратил на них внимания, Гея окружила себя тучей черного дыма и увеличила скорость. В эту минуту в кабине рулевого управления не было никого из астронавигаторов, и маневрами Геи руководили автоматы. Безумец-пилот, пренебрегая всеми предупреждениями и видя, что Гея начинает уходить от него, бросился за ней в погоню, выжимая из своей ракеты всю скорость, на какую та была способна. Приближаясь к нашему борту со стороны Юпитера, пилот не учел силы его притяжения, и ракета, развернувшись слишком резко, оказалась в зоне выхлопа атомных газов. Охваченная газовым вихрем, она сбилась с курса, и пилот, потеряв ориентировку и стремясь выровнять свою ракету, направил ее на полном ходу прямо в борт Геи. Уклониться при помощи какого-нибудь маневра было уже невозможно. Когда расстояние между ракетой и Геей сократилось до нескольких сот метров, автоматы включили энергопушки, и маленькая ракета получила мощный лучевой удар, сразу остановивший ее. Она бессильно повисла в пространстве и, может быть, упала бы на поверхность Юпитера, если бы не наши дальнейшие маневры. Гея затормозила ход, прекратила вращательное движение и при помощи магнитов втянула незадачливое суденышко в свой люк. Автоматы действовали совершенно правильно. Если бы ракета не была отброшена направленным на нее зарядом лучевой энергии, произошло бы столкновение, трагическое по своим последствиям. Ведь эта небольшая по размерам ракета весила 11 тонн, а скорость ее составляла 17 километров в секунду. Она обладала достаточной энергией, чтобы пробить защитную оболочку и корпус нашего корабля.